Интерлюдия. Маленькая девочка Алиса, мясник. Меня зовут Алиса, мне 6 лет. Алиса жила в деревне вместе с папой, мамой, братиком Басем и братиком Чарльзом. Но сейчас Алиса живет с братиком Юджем. Его дом просто удивительный. Щек, и сразу становится светло. Круть, и вода зама течет, даже горячая. Алиса живет вместе с Юджи и Катару в этом удивительном доме. Но поскольку Юджи бестолковый, Алиса и Катару вместе помогают ему. Ой, братик Юджи вернулся. Братик Юджи, что случилось? Ты весь крови, ты поранился? Где болит? Братик Юджи вернулся из леса, и его плечо все в крови. Все в порядке, Алиса. Это кровь дикого вепря. Пока нес его тушку, домой весь и заляпался. Тогда получается, он поймал дикого вепря. Ура! Юджи просто супер! Ты поймал дикого вепря? Ура! Точно! Поскольку кроме Юджи, Алисы и Катару здесь больше никого нет, это же значит, что мы сможем покушать не только мясо, но еще и сердце с печенью. Ага. Ура! Ура! У меня в животе забурчало. Ведь то сердце и печень, которые дядя-охотник Донни тайно давал Алисе, было очень вкусным. Вот только мне надо в интернете повозить, чтобы понять, как разделывать его тушу. Я бросил тушу в гараже, так что надо заняться этим побыстрее. Что? Юджи не знает, как разделывать? Дядя Донни научил Алису, как разделывать тушу, так что Алиса может помочь. Но Алисе же сил не хватит, поскольку Алиса еще ребенок. Что поделать? Хоть Юджи и бестолковый, но если Юджи сможет помочь, то тогда здравствуй, вкусняшка-печень. Дождись меня, печенка. Тушу дикого вепря расположили на столе, который находится внутри хибарки в саду. Итак, с помощью Юджи приступим к разделке туши. Первым делом, чтобы не испачкаться, надо заткнуть ему задницу тряпкой. Вот так. Алиса взяла тряпку из рук Юджи и с силой впихнула ее в задницу. Юджи внимательно смотрит. Сможет он сам повторить в следующий раз? Дальше кожа. Резиновые перчатки, которые Юджи дал, Алисе слишком большие, поэтому снимать кожу трудно. Братик Юджи, поскольку пользоваться такими большими резиновыми перчатками сложно, ты займешься снятием кожи. Да, хорошо. Я постараюсь, Алиса. Братик Юджи снял кожу с вепря, но кожа вся в дырках. Он такой бестолковый. Дальше надо отрубить голову. Наш Юджи очень острый, так что проблем быть не должно. Пока Алиса пилит ножом шею, братик Юджи держит голову вепря на весу. И вот наступил момент, когда голова отделилась от тела. Братик Юджи, она полностью отрублена, так что теперь можешь убрать голову отсюда. Да. Братик Юджи выглядит каким-то бледным. Может быть, он устал? Но как же хорошо режется. Братик Юджи, а что насчет языка и щек вепря? Будешь отдавать его голову Катару? Думаю, да. Поскольку Катару так сильно старалась добыть его, наверное, надо отдать голову ей. Братик Юджи положил голову на пол. В тот же момент Катару схватил эту голову и быстро выбежал из сарая, бешено помахивая при этом хвостом. Наверное, она счастлива. Но поскольку вместо того, чтобы есть прямо здесь, она утащила голову в то место, где Юджи не увидит, то, наверное, она стесняется. Далее разрезаем от горла до задницы. Алиса сама это сделает. И раз, и раз. Ножик Юджи просто очень острый. Оно легко проходит через брюхо, ни за что не цепляясь. Так удобно. Так, а вепрь-то оказывается мужского пола. Это проблема. Надо быть осторожнее с той палкой и двумя шарами, что у него рядом с задницей. Если их повредить, то будет сложности. Братик Юджи, это тоже отдадим Катару? Когда Алиса спросила его, братик Юджи быстро выхватил это из ее рук и тот же час отшвырнул. Ему кажется совсем нехорошо. Он что, устал? Алиса беспокоится. А теперь пора убить его на куски. Поскольку тут надо много сил, братик Юджи займется этим. Братик Юджи рубит вепря. Используя топор, кругом летит кровь, а его лицо стало совсем бледным. С ним точно все в порядке. И последнее. Нужно вытащить потроха. Пока Юджи держал переднюю ногу вепря поднятой, Алиса засунула руку ему в живот и со звуком «Ей!» вытащила потроха, крепко сжав их в руке. после чего Алиса бросила их в ведро, которое принес Юджи. После того, как их помоют, Алиса сможет покушать вкуснейшую печень и сердце. Алиса просто дождаться не может. О, братик Юджи, похоже, закончил счищать мясо с костей. О, закончил. Хорошо, Алиса, сегодня у нас на обед будет стейк. Блин, все не так, братик Юджи. Мясо вепря должно немного полезать, иначе оно не будет таким вкусным. Поэтому сегодня на обед нам надо есть печень и сердце, ну и кишки тоже можно поесть. Вот как? Сказав это, братик Юджи что-то пробормотал себе под нос. Он такой бестолковый. Но Алисе нравится братик Юджи. И Алисе нравится то, что Алиса сегодня будет есть на обед. После окончания обеда и принятия теплой ванны, Алиса пошла спать. Алиса так счастлива, но и чувствует некоторую грусть. Папа, мама, братик Базил, братик Чарльз. Пока Алиса немного поплакала, братик Юджи гладил Алису по голове. Алиса, может, я и бестолочь, но если тебя что-то беспокоит, ты можешь всегда рассказать это мне. Братик Юджи бестолковый, но он добр к Алисе, поэтому он нравится Алисе. Было бы хорошо, если бы папа, мама, братик Базил, братик Чарльз могли бы подружиться с Юджи и Катару. Но Алиса все понимает, поскольку папа и мама всегда говорили. Не попадайтесь разбойникам. Если кто-то не сможет от них сбежать, то остальные все равно должны продолжать жить дальше и радоваться жизни, даже если они останутся одни. Папа и мама сказали это. Гладя братика Базила, братика Чарльза и Алису по головам. Папа, мама, братик Базил, братик Чарльз. Алиса сейчас живет счастливо. Рядом с Алисой живут Юджи и Катару. Но все равно, как же мне одиноко без вас.